Глава 6. Ева отошла от дырочки и прислонилась к стене. Как же все сложно. Теперь еще это Вериана. Новые опасности. Впрочем, жизнь на улице научила Еву, что выживать нужно здесь и сейчас. Не усугублять сложности нынешнего дня, тревога о дне завтрашнем. А если Бог дал спокойный комфортный период, то насладиться им и набраться сил для грозного будущего. Пока она в доме принца. Учиться тому, что и так умеешь, по-своему даже приятно. Через какое-то время она сможет меньше притворяться. Ведь у нее должны будут появиться новые навыки по программе обучения. Станет еще легче. Сейчас все более-менее нормально. И нужно вжиться в это нормально, не позволять себе бесполезной, убивающей нервозности. Что же, Вериана вскоре будет здесь. Кто знает, может, к моменту, когда Грайнер сочтет Еву готовой к операции, принцесса уже уедет. Нет смысла дергаться заранее. Также нельзя до бесконечности изводить себя муками совести. Что ее жизнь – ложь. Сплошная ложь. В конечном счете, она не по своей воле делает это. Она вынуждена. А если будет гнобить себя, не сможет действовать. Да и лжет она сейчас, чтобы благородно пожертвовать собой в будущем. А Бармиас этот тоже хорош, подумала Ева. Сам не хочет жениться на нелюбимой, а брата пихает в тиски договорного брака. Тоже мне, благородный рыцарь. Дайте я на него еще посмотрю. Может, в складке его губ притаилось такое же коварство, как у Грайнера, а я и не заметила. Ева снова припала к дырочке и услышала. «Скажи мне, Грай, у тебя появилась новая любовница? Не меня ведь ты ждал на этот ужин?» «Появилась, да», — тонко усмехнулся Грайнер. «Но не переживай, ничего серьезного. Твое появление не нанесло вреда моему роману. Это простая девушка, которая будет ждать столько, сколько нужно. Она счастлива уже самим вниманием принца». «И тем не менее я оставлю тебя», — сказал старший принц. Не хочу быть помехой в любовных делах. Впрочем, не допускай, чтобы это зашло далеко. Тебе еще знакомиться с принцессой. Брат, ты знаешь, как я отношусь к женщинам. Еще не родилась та, что стала бы для меня чем-то большим, нежели хорошо оплаченное развлечение. Ты очень циничен, брат. Как бы в будущем не пришлось жалеть твою жену-принцессу, рассмеялся Бармиас. Это он просто не знает Вериану, подумала Ева. Жалеть нужно не ее, а любого, кому она достанется в жены. Впрочем, чудовищем назвать подругу детства Ева тоже не могла. Обычная капризная стерва, считающая, что все ей должны за сам факт ее существования. Вернее, за рождение в звании принцессы, единственной и любимой дочери короля. Вскоре Бармиас попрощался с братом. Грайнер вышел его проводить, а когда вернулся, громко крикнул. «Зайчонок Ева, выходи, волк ушел!» Принцу явно было весело. «Ты все слышала? Все поняла?» Так же весело и довольно продолжил он, когда Ева появилась. «Поняла, что я женюсь на принцессе Моретте, и это будет дополнительным преимуществом, когда окажется, что жена Бармиаса – простолюдинка?» «Да, я все поняла, ваше высочество», – сказала Ева, скромно опустив глаза. Она не хотела, но ее лицо дернулось. Веселье принца доставляло ей странный внутренний дискомфорт. «И что тебя смущает?» Заметив выражение ее лица, спросил Грайнер. Подошел, двумя пальцами приподнял его за подбородок и посмотрел ей в глаза. От его касания по телу пробежали острые пугающие мурашки, а лицо принца вблизи казалось совсем прекрасным. «Прекрасный негодяй», — подумала Ева. «Настолько красивый, что голова кружится. И настолько же коварный». Это коварство было и во взгляде холодных серых глаз, и в складке тонких губ, и в изумительно изогнутых бровях. «Что тебя смущает? Не хочешь порадоваться вместе со мной? Ведь иначе Бармиас мог бы жениться на принцессе прежде, чем встретить тебя, и весь наш план полетел бы в тартарары. Нам очень повезло, что брат такой убежденный холостяк и прискакал ко мне за помощью. Ответь, Ева, что тебя смущает?» Ева сглотнула. «Не отстанет», — подумала она. так и будет вглядываться в нее своим острым взглядом, пока она не ответит хоть что-нибудь. От радости Грайнер казался чуть-чуть пьяным, хоть они с братом выпили всего по паре бокалов вина. Такая порция не заставит потерять голову, даже нежную девушку вроде Евы. «Меня смущает, что вы так просто согласились жениться на нелюбимой и нежеланной девушке», — сказала Ева. «Может, он это съест? Ведь в сущности, это правда». «Ах это!» — бросил принц, отпустив ее подбородок. Зачем-то на мгновение поднес пальцы к носу и отошел. «Пойми, Ева, мы в любом случае всю жизнь готовились к договорному браку. Только Бармиасу удавалось водить отца за нос и ускользать от женитьбы, ссылаясь на занятость войной и прочим. Я же всегда знал, что однажды интересы государства потребуют моей женитьбы на какой-нибудь высокопоставленной особе. И не факт, что она будет мне нравиться. К тому же я помню принцессу Вериану. Она была очень даже ничего в детстве. Помнится, тогда мой отец и король Мареты дружили. И однажды мы были всей семьей при его дворе. Мы с Верианой играли в саду. Я, конечно, задирал ее, в те времена меня раздражали девчонки. Я еще понятия не имел, для чего они нужны. Но она была полна достоинства и уже тогда обещала стать настоящей красавицей. Сейчас, должно быть, расцвела. «Ты дергал шлейф ее парадного платья. А мне было 4 года», — подумала Ева. Она даже помнила это. Вериана тогда отослала ее, сказав, что придет жених. И маленьким девочкам вроде Евы нельзя смотреть на это. Но Ева плакала за кустами и видела, как они задирали друг друга, а потом играли. Ведь были детьми. В итоге интереснее всего им было просто бегать вместе. И Еве так хотелось присоединиться к ним. Но старшая подруга просто выбросила ее, когда приехал принц. «Да, Грайнер, оказывается, мы с тобой встречались и прежде», — подумала Ева. «Думаю, мы с принцессой найдем общий язык. Я придумаю, как заставить ее во всем следовать за мной. Тем более, что при мне она с гарантией станет королевой. К тому же, мои сердечные дела, Ева, не твое дело». «Но это не все. Что еще тебя тревожит? Не понравился Бармиас?» «Понравился», — прямо глядя ему в глаза, ответила Ева. Ей хотелось немного отомстить за его «строгое не твое дело». И Ева ощущала, что откровенное «понравилось» почему-то может задеть Грайнера. «Он достойный человек. Но я опасаюсь, что он увидит принцессу и поменяет свое мнение, захочет жениться на ней. И тогда...» «Ты будешь мне не нужна, и я вышвырну тебя на улицу», — со смехом закончил за нее Грайнер. «Не волнуйся, девочка. Я обещал, что ты будешь обеспечена на всю жизнь. В любом случае. И я сдержу свое слово. К тому же... этого не будет. Посмотри, Бармиас заранее настроил себя, что ему не может понравиться никакая женщина, кроме его обожаемой Емы. Так что шансы есть только у тебя. Особенно, если ты будешь хорошо учиться». Он снова подошел на вис над Евой, словно хотел накрыть ее собой. Странно жарко поглядел на нее, потом вдруг опять рассмеялся довольным смехом. «А вообще, знаешь, Ева, я хочу, чтобы тебе было хорошо все это время. Чтобы ты перестала волноваться из-за ерунды и верила в меня. Пользуйся всеми благами моего дома. Получай удовольствие. Знаешь, богатые знатные люди получают много удовольствия от жизни. Тебе нужно только научиться этому. У меня есть отличные купальни. Скажи служанке, чтобы отвела тебя туда. Пусть мажут тебя ароматическими маслами, делают массаж. Я, пожалуй, даже сам распоряжусь об этом. Заказывай еду, какую хочешь. Я распоряжусь, чтобы тебя знакомили с едой аристократов. Не бойся, не отравишься. Она лучше супа и куска хлеба. Ты, должно быть, уже убедилась. А сейчас иди, Ева. Встретимся завтра за ужином. Я желаю видеть тебя каждый день и наблюдать за твоими успехами». «Ваше высочество, в нашем имении был восхитительный пруд. Родители позволяли мне летом плавать в нем. Там цвели водяные лилии, и я собирала из них венки. Мы с моими девушками украшали себя ими. Это было весело и приятно. А вы, ваше величество, любите цветы?» За три прошедшие недели Ева выучила легенду великолепно. «Довольно, Ева?» Грайнер поднял руку останавливающим жестом. «Великолепно. А главное, ты придумала все это сама. Пожалуй, ты начинаешь вживаться в роль. Знаешь что?» Глядя на Еву горящим взором, словно хотел прожечь в ней дыру, спросил он. «Нет, ваше высочество, вы, как всегда, непредсказуемы». «Отличное светское кокетство. Не забудь также говорить с Бурмиасом. Итак, я думаю, тебе пора совершить вылазку в роли маркиза. Если все пройдет успешно, я буду думать, какой особняк приобрести или арендовать для тебя, чтобы общественность привыкла к твоему появлению. Ведь заезжая маркиза не может жить в моем доме. В противном случае она получит статус моей фаворитки. Ева, ты готова проехаться по магазинам?» Сердце Евы тревожно забилось. Неужели она все же переиграла? Развивалась слишком быстро, практически за три недели превратилась в светскую девушку. А ведь выйти на улицу значит рисковать попасться на глаза ему или его людям. Все эти три недели Ева не ходила дальше внутреннего сада. К тому же удаляться от особняка ей запретил сам принц. «Но мне кажется, я еще плохо говорю, ваше высочество. Я не знаю стольких нюансов. Я не готова». «А я думаю, ты готова. Скоро приезжает принцесса. Нам пора начинать действовать. Ведь тогда я буду занят своей невестой, и мне будет сложно проводить нашу операцию». «Это не обсуждается, Ева. Завтра ты поедешь в город в роли молоденькой маркизы. Просто пройдешь по элитным магазинам, поулыбаешься, приобретешь пару дорогих безделушек. Знакомиться пока ни с кем не нужно». «Как скажете, ваше высочество», — опустила глаза Ева. «С тобой поедет мой доверенный слуга. Он расскажет мне о том, как ты держалась. Ведь нас с тобой не должны видеть вместе». «Я понимаю, ваше высочество».